Подошла ночь, когда решено было арестовать Ольгу, Якова и всех, кто был связан с ними по делу типографии. Евсей знал, что типография помещается в саду во флигеле. Там живет большой рыжебородый человек Костя с женой. Рябоватый и толстый, а за прислугу у них Ольга. У Кости голова была гладко острижена, а у жены его серое лицо и блуждающие глаза. Они оба показались Евсею людьми не в своем уме и как будто долго лежали в больнице. «Какие страшные», – заметил он, когда Яков указал ему этих людей в квартире Макарова. Яков, любя похвастаться знакомствами, гордо тряхнул кудрявой головой и важно объяснил. «От своей трудной жизни работают в подвалах по ночам, сырость, воздуху мало, отдыхают в тюрьмах, от этого всяк наизнанку вывернется». Климкову захотелось в последний раз взглянуть на Ольгу. Он узнал, какими улицами повезут арестованных в тюрьму, и пошел встречу им, стараясь убедить себя, что его не трогает все это, и думая о девушке. Наверное, испугается, плакать будет. Шел он, как всегда, держась в тени. Пробовал беззаботно свистать, но не мог остановить стройного течения воспоминания об Ольге. Видел ее спокойное лицо, верующие глаза. Слышал немного надорванный голос, помнил слова. «Вы напрасно так нехорошо говорите о людях, Климков. Разве вам не в чем упрекнуть себя?» Слушая ее, он всегда чувствовал, что Ольга говорит верно. И теперь у него не было причин сомневаться в этом. Но было голое желание видеть ее испуганной, жалкой, в слезах. Вдали затрещали по камням колеса экипажа. Застучали подковы. Климков прижался к воротам и ждал. Мимо него проехала карета. Он безучастно посмотрел на нее, увидел два хмурых лица, седую бороду кучера, большие усы околоточного рядом с нею. «Вот и все», — подумал он, — «и не пришлось увидеть ее». Но в конце улицы снова дребезжал экипаж. Он катился торопливо. Были слышны удары кнута о тело лошади, ее усталое сопение. Ему казалось, что звуки неподвижно повисли в воздухе и будут висеть так всегда. Кутаясь в платок, в пролетке сидела Ольга рядом с молодым жандармом. На козлах рядом с извозчиком торчал городовой. Мелькнуло знакомое лицо, белое и доброе. Евсей скорее понял, чем увидал, что Ольга совершенно спокойна, немало не испуганна. Он почему-то вдруг обрадовался и, как бы возражая неприятному собеседнику, мысленно сказал: «Она не заплачет». Закрыв глаза, постоял еще несколько времени, потом услышал шаги, звон шпор, понял, что это ведут арестованных мужчин. Сорвался с места и, стараясь не топать ногами, быстро бежал по улице, свернул за угол и, усталый и облитый потом, явился к себе домой. Вечером на другой день Филипп Филиппович, обливая его синими лучами, говорил торжественно, еще более тонким голосом, чем всегда: «Поздравляю тебя, Климков, с добрым успехом и желаю, чтобы этот успех был первым звеном в длинной цепи удач». Климков переступил с ноги на ногу и тихонько развел руками, точно желая освободить себя из невидимых пут. В комнате было несколько шпионов. Они молча слушали звук пилы и смотрели на Евсея. Он чувствовал их взгляды на своей коже, и это было неловко. Когда начальник кончил говорить, Евсей тихо попросил его о переводе в другой город. «Ну, ерунда, брат», — сухо сказал Филипп Филиппович. «Стыдно быть трусом. Что такое? Первое удачное дело и бежать. Я сам знаю, когда нужно перевести. Ступай». Награду ему дал Саша. «Эй, ты, сморчок», — позвал он его. «На вот, получи». Коснувшись своей влажной желтой рукой Евсея, он сунул ему бумажку и ушел прочь. Подскочил Яков Зарубин. «Сколько?» 25 рублей», — ответил Климков, развертывая билет непослушными пальцами. «А сколько людей было?» 7. Зарубин поднял глаза к потолку и забормотал: 3×7 — 21, 4×7 — по 3,5. Он тихонько свистнул и, оглянувшись, шепотом сообщил: «Саше 150 дали. Да счет расходов он представил по этому делу в 63 рубля. Надувают нас, дураков. Ну что же, угощай на радостях». «Идем», — сказал Климков, искоса поглядывая на деньги и не решаясь положить их в карман. «Пошли и дорогою Зарубин деловито заговорил. «А все-таки видно, твои люди дрянь были». «Почему это?» – обидчиво спросил Климков. «Вовсе не дрянь». «Мало дали за них, мало. Я ведь знаю порядки. Меня не обманешь, нет. Красавин одного революционера поймал. 100 рублей получил здесь. Да, из Петербурга прислали 100. Соловьеву за нелегальную барыню 75. Видишь, а маг Лаков? Положим, он ловит адвокатов, профессоров, писателей. Им цена особая». Он говорил, не уставая. Климков был доволен его болтовней. Она мешала ему думать. Пришли в публичный дом. Зарубин, крикливым голосом завсегдатая, начал спрашивать у высокой, худой и кривой экономки. «Лида здорова? А Капа?» «Вот, Евсей, ты познакомься с Капой. Это такая девица, изверг. Она тебя тому научит, чего ты во 100 лет без нее не узнаешь. Дайте нам лимонаду и коньяку прежде всего». «Евсей, надо хватить коньяку с лимонадом. Это вроде шампанского. Сразу поднимешься на дыбы». «Мне все равно», — ответил Климков. Дом был дорогой. На окнах висели пышные занавески. Мебель казалась Евсею необыкновенной. Красиво одетые девицы, гордыми и неприступными. Все это смущало его. Он сжался в угол, уступая дорогу девицам. Они как будто не замечали его, проходя мимо и касаясь своими юбками его ног. Лениво проплывало подавляющими массами полуголое тело. Ворочались в орбитах подведенные глаза. «Студенты?» – спросила рыжая девица подругу. Толстую брюнетку с высокой голой грудью и голубой лентой на шее. Та что-то шепнула ей в ухо. Рыжая сделала Евсею гримасу. Он отвернулся и сказал Зарубину недовольно. «Знают, кто мы». «А как же, конечно. Потому и берут за вход половину цены. И скидка со счета 25%. Евсей выпил 2 бокала шипучего вкусного напитка, и хотя ему не стало веселее, но окружающее сделалось более безразличным. К ним за стол сели 2 девицы. Высокая крепкая Лидия и огромная тяжелая Капитолина. Голова Лидии была несоразмерна с телом маленькая, лоб узкий и острый. Сильно выдвинутый подбородок и круглый рот с мелкими зубами рыбы. Глаза темные и хитрые. А Капитолина казалась сложенной из нескольких шаров разной величины. Выпученные глаза ее были тоже шарообразные и мутны, как у слепой. Черненький, неугомонный, подобно мухе, Зарубин вертел головой, двигал ногами. Его тонкие темные руки летали над столом. Он все хватал, щупал, обнюхивал. Евсей вдруг почувствовал, что Зарубин вызывает у него тяжелое, тупое раздражение. «Мерзавец», — думал он, — «за мои деньги привел мне урода, а себе красивую выбрал». Он налил рюмку коньяку, проглотил ее и обожженный открыл рот, вращая глазами. «Ловко!» — воскликнул Яков. Девицы засмеялись, и на минуту Евсей оглох и ослеп, точно заснул. «Вот Евсей, Лида, мой верный друг, умница-разумница!» — разбудил его Зарубин, дергая за рукав. «Когда я заслужу внимание начальства, я ее возьму отсюда, женюсь на ней и пристрою к своему торговому делу. Так, Лидочка?» «Поживем, увидим», — ответила девица, томно скосив на него свои масляные глаза. «Ты что молчишь, дружок?» — басом спросила Капитолина, хлопая по плечу Евсея тяжелой рукой. «Она всем говорит «ты», — заметил Яков. «Это мне все равно», — сказал Евсей, не глядя на девицу и отодвигаясь от нее. «Только скажи ей, что она мне не нравится, и пускай уйдет». Несколько секунд все молчали. «Черт с вами», — густо и спокойно сказала Капитолина, и, упираясь рукой в стол, медленно подняла со стула свое тяжелое тело. Евсею стало досадно, что она не обиделась. Он взглянул на нее и проговорил. «Вроде слона какая-то». «Ай, как это невежливо», — с сожалением вскричала Лидия. «Да, Евсей, это, брат, невежливо», — убежденно подтвердил Зарубин. «Капитолина Николаевна девица замечательная, и все понимающие люди ее ценят». «А мне все равно», — сказал Евсей, — «я хочу пива». «Эй, пиво!» — крикнул Зарубин. «Капочка, будьте любезны, похлопочите насчет пива». Толстая девица повернулась и, шаркая ногами по полу, молча ушла, а Зарубин, наклонясь к Евсею, вкрадчиво и поучительно начал. «Видишь ли что, Евсей, конечно, здесь заведение и прочее, Но девицы такие же люди, как и мы с тобой. Зачем их обижать бесполезной грубостью?» «Отстань», — сказал Климков. Ему хотелось, чтобы вокруг было тихо, чтобы девицы перестали плавать в воздухе, как скучные клочья весенней тучи, и бритый топер с темно-синим лицом утопленника не тыкал пальцами в желтые зубы рояля, похожего на челюсть чудовища, которое громко и визгливо хохотало. Хотелось, чтобы все молча сели на стулья и сидели неподвижно, чтобы занавески на окнах не шевелились так странно, как будто с улицы их дергает невидимая, неприязненная рука. И пусть в дверях встанет Ольга, одетая в белое. Тогда он поднимется, обойдет всю комнату и каждого человека с размаху ударит по лицу. Пусть Ольга видит, что ему противны все они. В уши ему назойливо садились жалобные слова Зарубина. «Мы приехали веселиться, а ты сразу начинаешь скандал». Евсей, покачиваясь, мутно посмотрел в лицо ему и вдруг с холодной ясностью сказал себе: «Из-за этого сукина сына, из-за него я попал в петлю. Все из-за него». Он взял в руку бутылку пива, налил себе стакан, выпил его и, не выпуская бутылки из руки, поднялся с места. «Деньги мои, а не твои, сволочь», — сказал он. «Что же из этого? Мы товарищи». Черная стриженная и колючая голова Зарубина запрокинулась назад. Евсей увидел острые блестящие глазки на смутном лице со скаленными зубами. «Ты сядь», — сказал он. Климков взмахнул бутылкой и ударил ею по лицу, целясь в глаза. Масляно заблестела алая кровь, возбуждая у Климкова яростную радость. Он еще взмахнул рукой, обливая себя пивом. Все ахнуло, завизжало, пошатнулось. Чьи-то ногти впились в щеки Климкова. Его схватили за руки, за ноги, подняли с пола, потащили, и кто-то плевал в лицо ему теплой, клейкой слюной, тискал горло и рвал волосы. Он очнулся в участке, оборванный, исцарапанный, мокрый. Сразу все вспомнил и впервые без испуга подумал: «Что же теперь будет?» Знакомый полицейский чиновник посоветовал Евсею вымыть лицо и ехать домой. «Судить меня будут?» — спросил Климков. «Не знаю», — сказал полицейский. Вздохнул и завистливо добавил: «Едва ли будут. Берегут вас». Через несколько дней Евсей позвал Филипп Филиппович и долго пронзительно кричал на него: «Ты идиот! Ты должен давать людям примеры доброго поведения, а не скандалы делать. Если я узнаю еще что-нибудь подобное о тебе, я тебя посажу на месяц под арест. Слышал?» Климков испугался, согнулся и стал жить тихонько, молча, незаметно, стараясь, возможно, больше уставать для того, чтобы ни о чем не думать. Когда он встретился с Яковом Зарубиным, то увидал у него над правым глазом небольшой красный шрам. Эта новая черта на подвижном лице сыщика была ему приятна. И сознание, что он нашел в себе силу и смелость ударить человека, поднимало его в своих глазах. «За что ты меня?» — спросил Яков. «Так», — сказал Евсей, — «пьян был я». «Эх ты, черт, ведь ты знаешь, что такое лицо для нашей должности. Разве можно его портить?» Зарубин потребовал с Евсея угощения хорошим обедом.